А мне еще предстоит насыпать соли на хвост этой маленькой птички, и я не удовлетворюсь, пока это не произойдет. Нэнси смотрела на него с таким выражением, будто не знала то ли смеяться, то ли бояться его. Она не могла решить, кто перед ней, влюбленный шут или отчаявшийся сексуальный маньяк. Я тоже не мог определить, на что способен Чантер, но теперь понимал, почему ей нужна помощь, когда он околачивается рядом. «Он хочет меня только потому, что я не хочу его», — вздохнула Нэнси. «Вы бросили ему вызов», — кивнул я, — «ущемили его мужскую гордость и все такое». «С ним это делает любая девушка», — спокойно заметила Нэнси. «Это еще больше осложняет положение». «А вы зануда, приятель», — Чантер задумчиво посмотрел на меня. «Я имею в виду старомодный чурбан». «У каждого своя роль», — иронически согласился я. Он взял последний сэндвич, демонстративно повернулся ко мне спиной и предложил Нэнси. «Давай вместе, ты и я. Потеряем этот хлам. Угу?» «Давай вместе, ты и я. Не будем делать ничего подобного. А если хочешь таскаться, то Мэтт будет рядом». Он сердито нахмурился, потом резко поднялся с пола, и все его брелоки, кольца и цепочки зазвенели и затанцевали на груди. «Тогда пойдем, посмотрим на лошадей. Жизнь — это растрата времени». «Он на самом деле художник», — проговорила Нэнси, когда мы вслед за зеленой скатертью вышли на солнце. «Не сомневаюсь, готов спорить, что половина из того, что он рисует, — карикатура, хотя и с сильной примесью жестокости». «Откуда вы знаете?» Она удивленно уставилась на меня. «Вид у него такой». Чантер шлепал босыми ногами рядом с нами, и его вид был настолько необычен для скачек, что зрители таращились на него, кто насмешливо, а кто шокированно. А сам он вроде бы не замечал всеобщего внимания, и Нэнси выглядела так, будто давно привыкла к такой реакции окружающих. Мы остановились возле ограждения парадного круга. Чантер облокотился на покрашенный в белый цвет брусья и принялся упражнять голос. «Лошади, я не работаю для залов Академии. Когда я вижу скачки, я вижу машину, и я рисую машину в форме лошади, с поршнями вместо суставов, с мускулами, приводными ремнями, которые натягиваются и трещат в напряженные моменты, с каплями мазута, вытекающими одна за другой из пор в шкуре лошади». Он резко оборвал фразу, но тем же тоном спросил: «Как твоя сестра?» «Много лучше», — ответила Нэнси, не обращая внимания на внезапную перемену темы. «Она почти совсем поправилась». «Хорошо», — отозвался он и продолжил свою лекцию. «И потом я рисую битком набитые трибуны с взлетающими над ними шляпами и с бодрыми лицами, а все это время машина рвет свои кишки. Я вижу компоненты, я вижу, что случается с каждым из них, я вижу стрессы, я вижу цвета компонентов. На земле нет ничего целого, только компоненты. Даже то, что кажется целым, все равно состоит из компонентов». Он опять резко замолчал, задумавшись над тем, что сказал. Воспользовавшись наступившей паузой, я спросил: «Вы продаете свои работы?» «Продаю?» Он окинул меня мрачным взглядом и с видом превосходства отрезал: «Нет, не продаю. Деньги отвратительны». «Еще более отвратительно, когда их нет», — заметила Нэнси. «Ты ренегатка», — гневно воскликнул он. «Любовь в шалаше хороша, когда тебе 20, а в 60 она уже выглядит жалко». «Не собираюсь жить до 60. 60 лет — это возраст дедушек, а дедушка — не мое амплуа». Мы отошли от парадного круга и лицом к лицу встретились с майором Тайдерменом. Он нес спортинг лайф и вертел на пальце ключи от самолета. Майор великолепно владел собой. Его взгляд скользнул по Чантеру, и у него не дрогнул ни один мускул. «Я снова все запер», — с сказал он, протягивая мне ключи.